Под темными тучами и посреди оживленного Синдзюку плечи Синдзи содрогнулись на вопрос Саяма. «Крик?» «Да». Саяма кивнул и провел рукой по волосам на ветру. Со спокойным выражением лица парень поднял взор к небу. Он произнес, словно нечто припоминая. «Люди, которые преодолевают трудности и которые сражаются, воспользуются голосом своих мыслей, дабы поднять крик, звучный или молчаливый. Так же, как поступил Ашира Хиромаса. И так же, как непременно поступит второй гир». Синдзи вздохнула. Она вспомнила две вещи. То, что Ашира сказал ей о Касиме прошлой ночью, и прошлое, которое она только что увидела. «Он в итоге решится, как и отец Ашира-сана?» «Решится». Она в этом не сомневалась. В конце концов, он знал, какой обладал силой. Но... как насчет нее? У нее не было ответа. Волнение, вызванное этим фактом, заставило ее содрогнуться. Синдзи непроизвольно двинулась. Чтобы отринуть свои мысли, девушка встала и собралась силами. Но... едва осознав, что сделала, она повернулась к Саяме, глядевшему на нее. Синдзи выдала вопросительный взгляд, который вновь заставил ее осознать свое поведение. «Прости, мне немного нехорошо». Ее плечи опустились, и она сделала вдох. И неловко сев назад на свое место, девушка услышала слова Саямы. «Я могу понять, что тебе сложно оправиться после той сцены из прошлого, но излишнее напряжение пойдет лишь во вред». «Я знаю». Чтобы не дать ему осознать, как сильно ее потрясло, Синдзи выдавила улыбку и задала вопрос. «Тогда ты бы не мог предложить какую-то тему для разговора, чтобы меня отвлечь?» Саяма задумался. Через пару секунд он хлопнул в ладоши. Баку на его голове повторил это действие. Затем парень повернул голову вместе с Баку в ее сторону. «В таком случае, как насчет того, чтобы я снова пригласил тебя завтра на фестиваль всеобщего отдыха?» Всего на мгновение слово «фестиваль» озарило лицо Синдзи радостью. Но она тут же кое-что осознала, и ее плечи задрожали. «Я не могу». Девушка лихорадочно помахала руками в сторону Саямы. «А, мне нужно завтра тренироваться, так что... но... наслаждайся фестивалем с Сэцу». «Это звучит неплохо, но...» Вялый тон Саямы вызвал у Синдзи мгновенный вопрос. «Тебе не нравится Сэцу?» «Конечно, он мне нравится». Он поправил папку у себя под мышкой. «Но я спрашивал, пойдешь ли ты?» «Ах...» Выдохнула Синдзи. Девушка осознала, что означал ее вопрос, и что подумал Саяма. Осознала его внимание и ее причины для отказа. Синдзи не знала, какое выражение стояло на ее лице. Несколько хмурый взгляд Саямы сказал ей ответ. Она готова была расплакаться. «Синдзи-кун!» «Прости». Девушка встала и отступила на шаг. После чего глянула на часы и обнаружила, что было уже почти 5:40 вечера. «Саяма-кун, я... мне малость нехорошо, потому... я отправлюсь назад сама». Брови Саямы приподнялись. Он приподнял голову, будто в понимании, и его лицо приобрело серьезность. «Учитывая щепетильность темы, я задам вопрос косвенно. Но все дело в твоих месячных...» «Ай!» Ее колено влетело ему в живот на половине предложения. Он согнулся, и она запаниковала еще сильнее. «Прости, но оно вырвалось, потому что мне кажется, будто слово «косвенно» означает что-то другое». «Хе, это была превосходная атака, Синдзи-кун. И поскольку это было повторение шутки, можно сказать, что я заслужил. Однако...» «Хватит об этом. Раз уж на то пошло, у меня до сих пор не начались месячные». «Вот незадача», — повторил он. Но затем его брови зашевелились. Парень скорчил озадаченное лицо и произнес озадаченным голосом. «До сих пор не начались?» «А...» – произнесла Синдзи, осознав, что сказала. «Но это правда». Чтобы укрепить свою защиту, девушка обняла собственное тело, Затем сделала глубокий вдох так, чтобы суметь взглянуть ему в глаза. «Это... странно?» Ей казалось, что это странно, но она спросила, чтобы убедиться. Но его ответ был другим. Отвечая, Саяма поправил свой галстук и воротник. «Ответ различен в зависимости от человека, так что я не могу ничего сказать однозначно». «Ясно». Даже кивая, Синзи ощущала, что ее лицо покраснело. Что ей следует здесь сказать? «Прости, я просто ребенок. Но у этого есть причина. И мне кажется, та же причина вызывает у тебя трудности». «Этой причиной является ложь, которую ты упомянула прошлой ночью?» «Да, но я не могу сказать больше». Синзи тихо кивнула и затем повернулась в направлении станции. «Если скажу сейчас что-нибудь еще, я не думаю, что смогу этого вынести. Но хочу спросить одну вещь. Ты позволишь мне задать неожиданный вопрос?» «Если ты желаешь об этом спросить, то вперед!» Она получила разрешение. Сей факт вызывал облегчение, и она произвела слова. «Я говорила, что хочу, чтобы ты пошел на фестиваль всеобщего отдыха с Сетсу, да? Ну, я не уверена, как это выразить. Ты не будешь против, если Сетсу уйдет?» Саяма взглянул вопросительно. «Не смотри на меня так. Твоя рука уже зажила, правда? И даже если Сетсу уедет, у тебя все равно останется Садама. У тебя все равно останусь я. Так что тебе не нужен Сетсу, да?» Синзи как-то сумела выжить слова, которые тонули в ее натуре. «Но прямо сейчас, всего немного. Побудь вместе с Сетсу». Это все, что она смогла сказать. Девушка не смогла продолжить. Она бросила взгляд на его лицо и увидела легкое удивление. Это выражение заставило ее почувствовать себя виноватой. И потому Синзи развернулась спиной, наполнила силой ноги и начала идти. «Прости, увидимся позже. Позже, хорошо?» Девушка тут же глянула на время и перешла на бег. Саяма встал, но он явно за ней не поспеет. Она скользнула в толпу между двумя женщинами с большими сумками. Нечто упало с неба, приземлившись на плече ее куртки. Упавшая оказалась вовсе не зажигательной бомбой. На мир настоящего не спадало нечто другое. «Дождь».